Юлия Евдокимова. Убийство со вкусом пепперончино. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуидо Бреддо – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги «Настоящая итальянская паста». Аппетитный бестселлер Юлии Евдокимовой «Италия, которую можно попробовать на вкус». Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Все совпадения персонажей и событий случайные. Давным-давно, в незапамятные времена, три испанских рыцаря высадились на остров Фавиньяна к западу от Сицилии. Звали рыцари Оссо, Мастроссо и Карканьоссо. Одна из их сестер была обесчещена наглым соседом-аристократом, и рыцари смыли позор кровью. Скрываясь от наказания за убийство, они покинули Испанию. Долгие 30 лет провели рыцари на пустынном острове Фавиньяна. Там, в пещере, они создали святилище, где родился их кодекс чести. Новые правила поведения, новый взгляд на мир, где самым главным были честь семьи и защита интересов друзей. 30 лет рыцари создавали кодекс сообщества чести. Завершив свой труд, они отправились в мир. Оссо посвятил себя святому Георгию, пересек море по направлению к ближайшей земле Сицилии и основал там сообщество чести, которое впоследствии было названо мафией. Мастроссо отдал себя покровительству Пресвятой Девы и высадился в Неаполе. Так родилась Каморра. Карканьоссо призвал покровительство архангела Михаила и пересек пролив в направлении ближайшей к Сицилии земле, которая оказалась Калабрия. Там он создал Ндрангетту. Не существует канонического текста легенды. Адвокат Дель Фьерро развел руками. Ее никогда не повторяют дважды в неизменном виде. Но именно эта легенда рассказывается о преступлении новых членов в каламбрийскую Ндрангетту. «Я никогда этого не слышала. Как романтично!» – ахнула Саша. «Просто невероятно!» «Романтики здесь мало, увы!» – адвокат нахмурился. В 2007 году на месте массового расстрела в немецком Дойсбурге было найдено разорванное изображение Михаила Архангела. В тот день в Европе впервые прозвучало слово «Ндрангетта». В настоящее время Ндрангетта признана самой опасной криминальной организацией Италии, самой молодой, самой богатой и самой жестокой. Она имеет монополию на европейском кокаиновом рынке. В настоящее время деятельность семьи распространилась не только на всю Италию, но и на прочий мир. Германию, Испанию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Соединенные Штаты, другие страны. В Ндрангетте практически нет предательств. Слишком жестока расправа с предателем и его семьей. «Что-то мне домой захотелось?» Зябко передернула плечами Саша. «Не поеду я ни в какую Калабрию». «Мы с женщинами не воюем». Адвокат Дель Фьерро высокомерно вздернул подбородок. «Это мы» убедила Сашу, что в этот раз она вляпалась сильнее, чем когда-либо в своей жизни. «Не преувеличивайте, Алессандра. В Калабрии множество прекрасных приморских курортных зон, где ни с кем ничего не случается. Вы же не поедете в одиночестве в затерянные в лесах горные деревни? И не забывайте правила. Если вы интуитивно почувствовали себя неспокойно, если оказались одна на незнакомой улице, если не понимаете, что вам говорят на диалекте, немедленно уходите в людное место». «Адвокат», — вмешался молчавший до сих пор третий участник беседы, «я могу многое порассказать о вашем лозунге «С женщинами не воюем», и я прекрасно знаю, как некомфортно там женщине без сопровождения даже в курортной зоне вне сезона, когда побережье пустеет. Так что не будем играть в благородство и рыцарей чести». Давайте перейдем от истории к современности и не станем пугать синьорину ужасными историями из голливудских боевиков.